ты сказала. Приходи. Будет просто ужин. Я ответил: не могу. Я простужен. Умоляла: приходи, приходи, приходи. Я, однако, не люблю, когда ты бегуди. Я никак не пойму, зачем тебе я нужен. Я простужен, и к тому же не гурман. Мне не нужен твой ужин. Я не сплю, но все равно ты меня не буди. Да чего же я не люблю, когда ты бегуди. Я пришел, но не пойму, где же ты? А где шкаф? Я искал тебя в шкафу. Устав, вспоминай меня. Недолго, слишком строго, не суди. Не могу я видеть, когда ты в бегуди. Ты сказала: приходи. Будет просто ужин. Я ответил: не могу. Просто я Простужен. Умоляла: приходи, приходи, приходи. Я, однако, не люблю, когда ты в бегуди. Приходи, умоляла: приходи, приходи, приходи. Thank you.